Глава 7. Весь вечер я думал о той, которую собирался навсегда забыть. Ее тонкая талия и такая манящая нежная кожа. Черт, я все еще помню, какая она на ощупь. И от запаха ее тела дурею, как и 3 года назад. Нужно проверить голову. Я закрыл вкладки со статистикой по продажам и сделал последнюю заметку в своих записях, отмечая то место, на котором остановился. Работы много, и если я хочу в понедельник разговаривать по существу, а не тыкаться как беспомощный щенок, то все гигабайты данных придется изучить. Впереди выходные, и времени достаточно, поэтому могу себе позволить покататься по ночному городу. Мой верный друг Хаммер был рад поездке не меньше меня. Он тоже скучал по Москве. 3 года моего отсутствия черный монстр простоял в гараже. Теперь же мы с ним наслаждались огнями, уличными кофейнями и даже пробками на дороге. Я даже радио не включал, вспоминал шум Москвы. Такой забытый, но все еще родной. Когда-то этот город был моим самым любимым местом на планете, а ночные клубы и тусовки — отчим домом. Золотая молодежь, мажор, как меня только не называли. Я лишь снисходительно усмехался и шел дальше тусить, цеплять красивых девчонок, веселиться, просто наслаждаться жизнью. Периодически случались стычки с отцом, а иногда я даже брался за голову, подтягивал хвосты в универе и становился паенькой, пока буря не пройдет стороной. Родители не могли долго злиться. Месяц-другой, и можно было возвращаться назад в яркую, насыщенную жизнь Москвы. Я не понимал, что любому терпению приходит конец. Ссылку в Канаду не воспринимал всерьез. Фыркал и, смеясь, складывал вещи. 2 месяца, и отец вернет меня домой. Я даже своего секретаря не перевел к другому руководителю. Говорил всем, что еду в командировку. Впрочем, так и было. Мне нужно было проверить работу одного из дальних ранчо и местного управления. Несложная задача, даже не особо объемная. Я не планировал долгого отсутствия. Думал, напротив, все утрясется, забудется, и мне удастся найти эту веселую девчонку и зажечь с ней все огни Москвы. Пустые мечты. Никто не уточнил, что проверка затянется до тех пор, пока я не возьмусь за голову. А браться за нее я не собирался по многим причинам. Из лабиринтов прошлого меня вернула незатейливая мелодия, которая была выставлена на маму. Прошлый я ответил бы сразу, продолжая ехать. Вместо приветствия забросал бы родительницу миллионами комплиментов на всякий случай, чтобы сразу задобрить и перетянуть на свою сторону. А теперешний? Припарковавшись, я долго вертел в руках телефон, не зная, что и делать. Мне просто нечего ей сказать. Нет, все так же одинок. Нет, бабушкой она в ближайшем будущем не станет. Нет, знакомить меня с дочками подруг не надо. Нет, я не приеду в эти выходные. Нет, мы не будем обсуждать события 3-летней давности. Слишком много «нет», каждая из которых обидит ее. Так зачем мне поднимать трубку и причинять боль близкому человеку? Желая забыться, я сам не понял, как подъехал к одному из ночных клубов. Эгоист светился миллионами огней, музыка оглушала, почти все фиолетовые диванчики на 1-м этаже были заняты, на 2-м тоже многолюдно, но мне и не нужен столик. Все, что интересовало, это вид на танцпол. Нет, я не ждал, что прошлое вернется, и в толпе появится девушка в белоснежном платье с обувью в руках, что ее темные локоны укроют обнаженные плечи, и все повторится вновь. Я, она и наши 3 дня. Не ждал, но пришел. Встал на то самое место и внимательно смотрел на сцену, барную стойку. Чудо не произошло. Я долго смеялся сам над собой. Да уж, все-таки мелодрамы Кэти сделали свое дело. Мне хотелось верить в неслучайные случайности. И, конечно, в то, что все истории заканчиваются хэппи-эндом даже в реальной жизни. В понедельник я понял, почему выходные не заладились. Я перепутал. Сценарий моей жизни писался не к мелодраме, а к другому жанру. Комедии, причем черной. Потому что смешно не было, хоть воспринимать происходящее серьезно не получалось. Единственным человеком, который наслаждался увиденным, оказалась Эля. Ее-то все устраивало. Она, почти не таясь, смеялась над моими мучениями. «Ну ничего, посмотрим, кореглазка, кто кого».